Раздел 38. На завтра вновь охотились на фазанов. Ужин был накрыт в охотничьем приюте. Белокаменную статую Дианы охотницы окружали полукругом столы под балдахином из парусины, украшенной венками из дубовых листьев. Дубовыми листьями были изображены и монограммы хозяина. На столбах, украшенных такими же венками, висели ружья и рога, играли оркестранты. После каждого тоста лесничие давали залп из ружей. Вдали на темной глади реки блестели, как звезды, редкие огни, пылающие каймой, окружая парк и зверинец. Это иллюминированные лодки с музыкантами тихо скользили по волнам. Дамы и господа оставались в охотничьих костюмах. Стефа была в костюме из темно-малинового сукна и мягкой белой тирольской шапки. Пан Мачей подарил ей и Люции красивые малокалиберные ружьица и патронташи. Настроение Стефы чуточку упало. Ее раздражали грубиян Барский и неприязненные взгляды его дочки. Даже присутствие Вальдемара стесняло ее. Сердце ее, когда он подходил, переполнялось странным испугом. Майрат чуял ее беспокойство и, догадавшись, что главный повод к тому — это он сам, тактично избегал приближаться. Но другие мужчины так и пожирали ее глазами. Она нравилась всем. Два молодых графа перешептывались. «Быть не может, чтобы майорат до сих пор не лизнул сахарку. Он обращается с ней, как с принцессой. Это для вида, чтобы никто ничего не заподозрил. Да, можно только позавидовать. Однако такие разговоры велись с величайшей осторожностью. К тому вынуждало явное расположение к Стефе особ из высшего общества, с которыми следовало считаться. А молодой Михоровский, чуткий и внимательный, опекал ее, но с величайшим тактом, так что никто не разгадал его игру. Но Рита знала Вальдемара давно. Никогда еще на ее памяти он не оказывал кому-либо столько уважения, даже почтения. Никто столь всецело не занимал его мысли и чувства. Временами, когда майорат смотрел на Стефу, Рита замечала горящие его глаза, и это ее беспокоило. Во время охоты панна Рита спросила Трестку: «Вы развлекаетесь или еще и наблюдаете порой?» «Почему вы спросили?» «Так». «Вы ничего не замечаете?» «О, многое! Замечаю, что особые, жаждущие быть возвышенными, оказались униженными. Что за библейский стиль? И еще особые, которые не собираются покорять вершины, тем не менее уже там находятся. Браво! Вы говорите о Барской и Рудецкой, да?» «Конечно. Вторая, даже о том не ведая, оказалась в вышине, а первая, как кричали французские революционеры, — «Долой короны!» «Да, короны ей не видать, ей не позавидуешь. Она сама все видит. В таких случаях слух, зрение и инстинкт неслыханно обостряются». Но не только панна Рита и Трестка видели все. Беспокоился пан Мачей. Сердилась пани Далия, видя, что графиня недвусмысленно ревнует Стефу к Вальдемару. Столь желанная баронессе партия таяла на глазах, и ей оставалось лишь искусно изображать полнейшее равнодушие. Но панна Барская не столь искусно владела собой. На охоте графиня стала свидетельницей сцены, переполнившей чашу и уничтожившей ее совершенно. У Стефы что-то случилось с ружьем. Не в силах наладить его сама, она подошла было к одному из ловчих, но тут, словно из-под земли, перед ней вырос сам главный ловчий, Урванский. Он только что говорил с Барским, но, заметив краем глаза растерянность Стефы, извинился перед графом и мгновенно оказался рядом с девушкой, принялся осматривать ружьецо с видом величайшего почтения. Когда ружье было починено, Стефа поблагодарила Урбанского и прошествовала с достоинством принцессы, привыкшей к проявлениям почтения. Граф Барский едва не выругался вслух, вне себя от ярости. Его дочка, хоть и кипела от гнева, изумляла Стефе. Девушка держалась столь благородно, с таким тактом, что ей могла позавидовать не одна герцогиня.